Глава 21. Следующим утром все завертелось снова. Сначала отец забрал меня в арсенал, где почти до обеда я отвечал на все вопросы, которые мне задавали. Осыпались они словно из рога изобилия. Причем происходили не от желания поспорить, а от их попыток понять, почему я, например, делаю часть якорной цепи из железа, остальное из пеньки. Почему мой якорь, который я, не став много мудрить, сделал по конструкции холла именно такой. Зачем тратить на все это безумное количество дорогого металла, когда целиком пеньковые канаты и обычные якоря себя вполне хорошо зарекомендовали? Почему гвозди и заклепки я делаю не из железа, а из другого сплава? Зачем обшиваю медью корпус, если это стоит безумных денег? И прочие мелочи, которые их интересовали в Елене. Некоторые хоть и привлекал штурвал, но они говорили, что румпель все же лучше и проще использовать. Да и дешевле он в производстве и эксплуатации. Таких я посылал с экскурсией на Елену, поговорить с рулевыми, чтобы те ответили им на этот вопрос, особенно когда корабль болтает в буре с гигантскими волнами. В общем, очень скоро мне потребовалась вода, поскольку горло пересохло, и я стал хрипеть. И когда мне принесли флягу, затянувшееся заседание можно было продолжить. К чести корабелов арсенала, вскоре вал общих вопросов стал стихать, и они перешли уже непосредственно к принесенным мной чертежам Елены, прося пояснить, как и с чего им лучше начинать закладку каркасов их будущих кораблей. Я тут же накидал примеры, и на этом основная встреча закончилась. И я, наконец, смог вернуться уже к нашим с Франческо мастерским и верфи, а также к корабелам, чтобы дать им первые, более подробные чертежи будущего корабля. Его тип я пока не мог придумать, так что называл по привычке галеоном, хотя он был ближе все же к флейту, по мореходности и форме корпуса. Не говоря уже про высоченные мачты, которых было стандартно 3. На бизоне также будет ставиться косой латинский парус. С этим я не стал ничего мудрить. Единственное, что полностью исчезли блинда Рей и оба блинда. Вместо них, как и на Елене, я собирался использовать целый ряд клеверов. А между основными мачтами поставить косые стаксели, которых не было на оригинальных парусниках. За счет всего этого общая парусная вооруженность моего гибрида должна была возрасти на 20% по сравнению с оригиналами. И хотя по понятным причинам при переходе на прямые паруса на грот и фок-мачтах корабль проигрывал при курсах в бейдвинд, я сильно надеялся, что большого косого паруса на бизоне хватит, чтобы совсем уж не потерять возможность ходить против ветра на таком большом корабле. Об этом я, конечно, не стал распространяться, говоря корабелам, что в этот раз я сам не уверен, что повелитель морей не утонет при спуске на воду. На их резонный вопрос «Зачем же тогда тратить на его постройку безумное количество денег?» я ответил, что другого варианта, кроме как попробовать, у меня нет. Таких кораблей еще никто и никогда не строил, и нам всем нужно просто поверить в мое чутье. Это, конечно, их слабо вдохновило, но деньги и материалы были моими, так что они вновь согласились построить гиганта, равного которому и правда не было на свете. Я не стал их расстраивать, говоря, что у китайцев есть корабли гораздо больших размеров, более похожие на плавучие города. Но зато ходить в океане они не могли. Так что дополнительный стимул и гордость за постройку я не стал у них отбирать. Пусть считают, что строят самый большой корабль в мире. Последней, но не менее важной остановкой сегодня на территории арсенала была церковь с монахами, которые лили колокола. Причем их основная работа из-за того, что они делали более сложные изделия для меня в виде пушек, значительно подросла в качестве. Поэтому без заказов они не сидели. Те к ним приходили теперь даже из других городов. После того, как я продал в рабство самых строптивых и своевольных из монахов, думающих, что они умнее меня, оставшиеся и набранные новые были более покладистыми. Так что, когда я сказал переходить от привычных им глиняно-соломенных форм на сделанные из гипса, смешанного с мелко просеянным чистым песком, они и не пискнули. А уж когда, не доверяя им, сам стал добавлять в расплав меди олова, они заинтересовались, почему я выдерживаю именно такие пропорции, ведь для колоколов используются другие. Поскольку им предстояло лить очень много пушек, я все подробно объяснил, впрочем, как и всю технологию с использованием фальшформ и гипсопесчаных смесей. Оставив их готовить первую форму для 32-фунтовой пушки, я отправился к кузнецам, чтобы не брали пока заказы, поскольку как только будут готовы гипсовые формы у монахов, им нужно будет произвести для меня чугунные, куда предполагается заливать расплавленную бронзу. Те, пожав плечами, сказали, «Приносите, сделаем. По готовому шаблону, еще даже быстрее». Произошло это все, конечно, не за один день, поскольку пришлось первую неделю ездить каждый день в монастырь, только чтобы сформировать и отшлифовать технический процесс для изготовления самого первого удачного орудия. Второе и третье мы произвели всего за 5 дней. На четвертое я уже не приезжал, лишь появившись к концу третьей недели, посмотреть, как по моим чертежам готовят форму для 24-фунтовых пушек. Когда все было настроено и отлажено, у монахов не оставляло проблем лить дальше изделия пачками. Поэтому я решил их отблагодарить, сделав пожертвование на их церковь в размере 10 000 серебряных динариев. Они сначала не поверили своим глазам, когда носильщики принесли пару тяжелых сундуков. Но позже, когда я собрал их всех в одном месте и, достав перстень папского легата, сказал, что они работают на благо Святого Престола, и все, что они узнают в своей мастерской, разглашать категорически запрещалось, поскольку это нанесет вред церкви, они ошеломленно притихли. Деньги, святое благословение и помощь Святому Престолу так вдохновили их, что на следующий день монахов было просто не узнать. Теперь они совершенно по-другому относились к пушкам. Не как к непонятным механизмам, которые я заставлял их делать, а как к предметам, с помощью которых архиепископ Венецианский понесет в неизведанные земли свет истинной веры. Они стали в процессе работы крестить заготовки, формы и сами готовые пушки, наделяя их, как они думали, более сильным духом веры. Я отговаривать и не думал, даже согласился, когда они попросили у меня разрешения добавлять на пушки рисунки в виде слов молитв и гравюр святых. Причем, чтобы они не мучились, я показал, как с помощью восковых слепков делать это все на этапе литья, чем заработал не только ошарашенные взгляды монахов, но и робкие просьбы разрешить это же делать и на тех колоколах, которые они изготовляли в обычное время. Я согласился, только с условием добавления моего имени где-нибудь рядом с их клеймом. Они тут же заверили, что это не проблема. И мы, полностью довольные друг другом, продолжили работу, которая просто закипела от энтузиазма работников, поверивших в сверхцель, подкрепленную к тому же и деньгами на развитие их церкви. 27 июля 1198 года от Рождества Христова. Венеция. «Дорогой, ну пожалуйста! Это первый год за много лет, когда ты, наконец, дома с семьей!» Мама сидела на кровати и уговаривала меня посетить свой собственный день рождения. «Я уже и приглашение разослала, и все подготовила. Как можно все отменить?» «Нет, а будешь настаивать, я уеду во Францию завтра!» — бурчал я. «Не помню, чтобы просил тебя что-то делать!» Мне крайне не хотелось бессмысленно проводить время среди кучи людей. У меня вон пушки не все отстреляны. Прибывающие со всей Европы мастера строительных цехов не все размещены. Войско не укомплектовано на 100%. Какой может быть день рождения? Я все последние 2 месяца, словно белка в колесе, циркулировал только между арсеналом, военным городком и расчищаемым местом под собор. Ни на что другое времени просто не оставалось. «Виталя!» Графиня положила руку мне на голову и взлохматила волосы. «Просто выйдешь на часок, поприветствуешь гостей и будешь свободен. Я все возьму на себя». «Точно!» — покосился я на нее. «Обещаю», — твердо заверила меня она. 1 августа 1198 года от Рождества Христова. Венеция. «Все еще уверена в том, что ты все контролируешь?» — хмуро поинтересовался я у мамы, смотря на творившийся бедлам, который мог привидеться только в страшном сне праведнику, по ошибке попавшему в ад. «Как-то я не так планировала провести этот праздник», честно призналась она, расстроенно качая головой. А переживать точно стоило, поскольку к термоядерной смеси из нобелей великих домов, имеющих к тому же кровную вражду между 4 из 8 присутствующих, добавили священников и епископов, затем разбавили это все евреями и щедро сбрызнули соусом из простолюдинов в виде архитекторов и глав цехов, которых тоже пригласили на праздник, перепутав даты. Для них планировали устроить торжество только завтра, но что-то пошло не так. Кто-то где-то перепутал письма, и теперь собравшиеся в саду люди недоуменно переглядывались между собой, стоя отдельными группками, пока с трудом понимая, как они все могли оказаться в одном месте и в одно время. Подошедший быстрым шагом перепуганный отец, которого я 2 раз в жизни видел в таком состоянии, первый был тогда, когда меня потащили в пыточную. И тот, грозно посмотрев на жену и меня, прошипел сквозь зубы: «Вы это устроили. Так что сделайте срочно что-нибудь, пока не началась резня. Не стражу же мне звать, чтобы разгонять гостей». В то, что что-то нехорошее назревало, было очень легко поверить. видя, как кровные враги из нобелей радостно посматривали на соперников, тиская рукояти мечей. А священники тыкали пальцами в сторону евреев, которые пока только утирали пот, умоляюще посматривая при этом в мою сторону. «Виталия», — графиня повернулась ко мне, сложив руки на груди. «Придумай, пожалуйста, ты же самый умный ребенок в мире!» «Обещаешь, что больше никогда не будешь праздновать мои дни рождения?» — спросил я, запустив в мозгу лихорадочный поиск того, как можно это все разрулить. «Клянусь всеми святыми!» Она перекрестилась и умоляюще на меня посмотрела. Я, махнув рукой, подозвал к себе взволнованного начальника охраны дворца, тоже начавшего подозревать по предгрозовой атмосфере, что случилось вовсе не то, что задумывалось. Наклонив его к себе, я прошептал пару фраз. Он, кивнув, бегом бросился их исполнять. Сделал знак рукой слугам, те подняли носилки и вынесли меня в центр садика. «Друзья! Сеньоры!» Я, натянув на себя веселую маску, хотя внутри все поддрагивало, обратился ко всем присутствующим. «Самое главное, я и моя семья благодарим вас за то, что приняли приглашение и оказали нам честь своим присутствием». Я, приподнявшись в носилках, низко раскланялся в доступные мне стороны. Ответом мне послужило настороженное молчание, поэтому я, еще шире улыбнувшись, продолжил. «Вы знаете, что я весьма своеобразная личность, поэтому решил, что на свой день рождения буду дарить гостям подарки, а не они мне. А чтобы никто не мог сказать, что я пристрастен, выделив кого-то, тем самым принизив остальных, то я собрал вас ненадолго вместе». Гости все еще не понимали, что происходит, поэтому лишь сделали шаг ближе, чтобы лучше меня слышать. «Сеньор Франческо Бадаер». Первого я позвал выйти того, кто не станет задавать много вопросов. Так и случилось. Слегка удивленный, но безмолвный, ко мне вышел компаньон. «Я снимаю запрет на посещение жены дяди Андрея членами рода Бадаер». Начал я, пока сзади охрана таскала из моей сокровищницы все, что я приготовил к поездке во Францию и Англию, в качестве подарков. А когда начальник охраны принес мне меч, привезенный из дальнего путешествия, я взял предмет в руки и протянул его Франческо. «Знаю, что вы страстный коллекционер оружия, поэтому позвольте подарить вам уникальный клинок, доставшийся мне в Индии. Поверьте, вряд ли вы найдете второй такой же». Франческо с удивлением взял оружие в руки и, обнажив часть лезвия, показал его остальным нобелям, некоторые из которых восхищенно присвистнули, оживившись, поздравляя его с приобретением. Пока большинство отвлеклись, я подозвал маму к себе. «Тех, кто получил подарки, старайся разводить по разным залам дворца», прошипел я наклонившейся ко мне графине, якобы пожелавшей поправить плащ. «Сначала дары получат нобели, при этом я разделю те дома, которые враждуют между собой. Затем священники, после остальные. Только сделай так, чтобы они больше не встретились». «Поняла», — шепнула она и поцеловала меня в лоб, отходя к дворецким, чтобы дать нужные приказы. «Сеньор Пьетро Бороцци», — огласил я, когда внимание к мечу Франческо стало ослабевать. Военачальник моего войска вышел вперед, сопровождаемый невесткой. Глава дома отсутствовал, будучи по торговым делам в Александрии, поэтому не смог посетить мероприятие. Но приглашение ему мы все равно посылали. «Предлагаю вашему дому заказ на доставку мне древесины от поставщиков из Восточных Альп». Мне принесли пищи и принадлежности, и я быстро накидал документ, подписал и поставил дату. Дальше, уже имея его на руках, можно было обсуждать объемы и цену, но это уже не суть важно. Для рода, который сейчас остро нуждался в наличности, имея лишь людей и корабли, которые тоже нужно было как-то обслуживать и содержать, это и правда был подарок. Поэтому Бороцци без сомнения и стеснения принял документ, лишь мельком его прочитав и наклонив голову в знак признательности. Паола сделала глубокий реверанс. Когда они отошли, я позвал следующий дом, который был в содружестве с Бадаер и Бороцци. Им предложили заказ на поставку продуктов для людей цехов, которые все прибывали и прибывали в город. Они, конечно, платили за свой кров и питание сами, но чтобы их поддержать до начала строительства, я периодически отправлял им то денег, то еды. Так что гигантский заказ на продукты и рыбу дому, который этим и занимался, тоже пришелся ко двору. Довольно глава широко улыбнулся мне и склонил голову.